в сером облаке на подоконнике возник некто, завернутый с ног до головы в длинный серый плащ. Здравствуй, дружок. Ты знаешь, кто я такой? Так-то начинается на хра. Хра! Хра! Храпелкин! Собственной персоной. Великий, всемогущий мастер черного и белого. Повелитель 365 оттенков серого. Храпелкин! Чтобы в жизни во всем преуспеть, нужно сны посерьезней смотреть. Черно-белые, бело-черные, на эмоции экономные. Не играть, не развлекаться, не шалить, не отвлекаться. Только сосредоточение, только лишь проблем решение, обучение, подчинение, поручение, получение. И с коллегами общение, и в работе растворение. Очень плохо, нет на свете страшнее порока. Утром думать о глупостях будешь, про работу с учебой забудешь. Не играть, не развлекаться, не шалить, не отвлекаться, только сосредоточиться. Общение и в работе растворение. Сосредоточение, только лишь проблем решение, обучение, подчинение, поручение, получение. И с коллегами общение, и в работе растворение. Словичок и Веня молча разглядывали непрошенного гостя. Он спрыгнул с подоконника, расправил плащ и уселся на Венину кровать. Что, овации не будет? Да. А что, мальчик, мама с папой не говорили тебе, что подглядывать нехорошо? Эй, подсматривайте в чужие сны. Наверное, тебе надоумил этот жалкий пестрый персонаж, сновичок. Он всегда завидовал моим стильным черно-белым снам. Он ни в чем не виноват. Я его сам попросил, он мне помогал. Ах, это ты сам? какая прелесть! Значит, ты интересуешься моими снами? Замечательно. Контингент стремительно молодеет. Ну что, дружок, наконец-то ты устал от разноцветного перепляса, которым тебя каждую ночь почует этот помятый типчик. Эй, а ну полегче. И теперь ты хочешь смотреть сны серьезные, взрослые, солидные. А хочешь, я тебе буду приносить сны про школьные будни, например. Ты в школе учишься? Ну вот, могу приснить тебе, как ты остался дежурным по классу. Ну, представь только, ты со шваброй один на один моешь пол, а? Классно? Ничего классного, скучно, и зачем такие сны нужны? Как это зачем? Он еще спрашивает. Ведь такие сны нужны, чтобы люди не расслаблялись. Вот ты, например, если посмотришь сон про мытье пола, то считай, уже и научился мыть пол. И когда тебе дадут в руки швабру, ты не ударишь в грязь лицом, потому что во сне ты уже мыл пол. Ну, разве не практично? Скучно, тухло и совершенно несимпатично. Вас, гражданин, вообще не спрашивают. У меня к тебе особый разговор. Ну что, Вениамин Анатольевич, я вас убедил? Не правда ли, полезные сны? Никакого отрыва от работы и учебы. Ни днем, ни ночью. Красота! Скукота. Дорогуша, вы морально устарели. Кто это здесь морально устарел? Ну не я же в самом деле. Ну хорошо, сравните сами. Стильный костюм, грациозная походка, концепция опять же. Ну красавец. А сновичок? Одежда какая-то непонятная, шляпа мятая, стати никакой. А сны-то? Сны! Смех один. Отдай-ка мне твою подушку, мальчик. Храпелкин, не дожидаясь разрешения, схватил Венину подушку и стал, как настоящий цирковой артист, ловко ею жонглировать. Так я и думал. Полна этой глупой пестроты. Дружок, хочешь, я наполню ее отборнейшими черно-белыми снами? Целый месяц смотреть будешь. Нет, не надо. У меня там уже есть сны цветные. Молодость, молодость. Ничего ты пока не понимаешь в стильных снах. Но это ничего. Я тебя перевоспитаю. Научу уму-разуму. Привью вкус, так сказать. Храпелкин, подушку отдай. Подушку? А, эту. Ну зачем так мелочиться? Мальчик все равно пока не спит. Подушка ему ни к чему. А я посмотрю, что у вас там за сны. В порядке обмена опытом, так сказать. А то все говорят, цветные сны, цветные сны. Вот я посмотрю быстренько и подушечку отдам. Отдай подушку немедленно. Медленно, замедленно. Сказал отдам, значит отдам. А ты лучше отними. Но сначала догони. Салют, полноцветные вы мои. Храпелкин исчез за окном так же неожиданно, как и появился, прихватив с собой Венину подушку. Сновичка это очень расстроило. Ну вот, доигрались. Что дальше будет? Что будет? Ну, если подушку у него не отнять, он просто испортит все сны, сделает их скучными, черно-белыми, а в лучшем случае про школу. Ну вот. Ну ладно, не расстраивайся, не кисни. Мы догоним его. Мы его найдем, обязательно найдем. И знаешь, кто нам поможет? Твоя сестра. Мы что, ее будить будем? Катю? Будить? Зачем? Пусть спит. Как раз ее сон и приведет нас к Храпелкину. Ну, вперед, в страну снов.